Уговорить Джерри задержаться у нас на несколько дней не стоило большого труда. И я постаралась почаще проводить время вместе с ним, задерживаясь где-нибудь допоздна, чтобы любоваться выражением лица родителя, который явно бесился, однако не мог ничего поделать после той беседы с Джерри. Случилось, однако, то, чего никто из нас не предвидел. Я затеяла эту игру в отместку отцу за его дурацкое вмешательство. Однако вскоре обнаружила, что наши отношения с Джерри изменились. Проводя вместе каждую свободную минуту, мы начинали привязываться друг к другу и поняли, что нам не так-то просто будет расстаться. В то же время было очевидно, что сложилась невозможная ситуация. О женитьбе нечего было говорить. Во-первых, я не достигла совершеннолетия. Во-вторых, у Джерри было плохо с деньгами. Он располагал всего 200 фунтов и нигде не служил. В довершение всего его здоровье внушало тревогу. И так как 2 года назад его чуть не свела в могилу малярия, даже мой отец начал беспокоиться за него. Мы с Джерри часами обсуждали наши проблемы и в конце концов решили, что ему необходимо найти себе работу. Это было не так-то просто, поскольку он умел только ухаживать за животными, а устроиться в зоопарк всегда было затруднительно. Так или иначе, он сел писать письма в различные зоопарки и людям, которые могли как-то помочь. Началась мучительная для обоих пора, и чтобы не осложнять ситуацию, Джерри вернулся в Борнмут, ждать, когда наше будущее как-то определится. Все наше общение теперь свелось к переписке и редким телефонным разговорам. Тем временем мне исполнился 21 год, и я уже не нуждалась в разрешении отца выходить замуж, однако Джерри твердо стоял на том, что обязан найти какую-то работу. Типично для кандидатки в жены. На самом деле в мои планы вовсе не входило искать работу. Джеральд Даррелл. Отношения дома заметно осложнились, и я с радостью приняла приглашение навестить сестру Джерри в Борнмуте. У нее намечалась новая свадьба, и она решила, что не дурно было бы всем собраться вместе, тем более что нас с Джерри явно ожидал такое же событие. После долгих уговоров отец разрешил мне отбыть на уикенд в Борнмут, и Даррелл сам приехал за мной. Это было дивное путешествие. Мы прибыли на место поздно вечером, и я никогда не забуду свои первые впечатления. Мне в жизни не доводилось бывать в помещении, где камин был набит огромными корнями фруктовых деревьев. По мере того, как дрова сгорали, кто-нибудь подталкивал их вглубь топки. Недурной способ согреваться. И сидящий рядом с Маргарет крупный молодой человек явно не желал тратить драгоценную энергию на то, чтобы мелко порубить дрова. Белые стены были украшены яркими восточными ковриками и открытками с изображениями разных мест, где побывали семья Дарреллов и их друзья. Царила весьма богемная атмосфера. Сестра Джерри восседала на диване, одетая в длинный клетчатый халат. Приветствуя нас улыбкой, она сообщила, что матушка устала ждать нас и отправилась спать. Еда в кладовке, постели для нас приготовлены. Мы расположились перед камином, болтая и закусывая. Маргарет интересовалась, что мы теперь думаем делать, коль скоро Джерри никак не может найти работу. Как и положено полным надежд молодым особам, мы оптимистически заверили ее, что непременно что-нибудь найдется. «Понятно, но на случай, если ничего не выйдет, — небрежно заметила Маргарет, — у меня есть предложение. Боюсь, Джерри, я не могу вернуть деньги, которые должна тебе, но вы могли бы поселиться в моем доме и жить с нами одной семьей. Все равно мама собирается скоро переехать к Лесли, тут по соседству, так что для вас освободится место, и мы как-нибудь перебьемся. Я не требую, чтобы вы решили что-то прямо сейчас». «Подумайте. Захотите, комната ваша». «Как скажет Джеки», — отозвался Джерри. «Не всякий захочет начинать супружескую жизнь, разделяя кров с чудаковатыми родичами». Меня не устраивали скоропалительные